На следующий день, не откладывая, она записалась на дневные курсы французского языка, где увидела людей всех возрастов, рас и цветов кожи, мужчин в ярких одеждах с многочисленными золотыми цепями и браслетами, женщин под неизменным покрывалом, детей, которым иностранный язык давался много легче, чем их родителям. Ведь все должно быть наоборот, взрослые накопили больше опыта. Мария гордилась тем, что все они знали про ее страну. Карнавал, самбо, футбол и самого прославленного ее гражданина по имени Пеле, которого они упорно называли Пеле, несмотря на все старания Марии объяснить, что он Пеле, Пеле. Впрочем, потом она отказалась от идеи исправить им произношение, ибо ее и саму-то называли Мария. И что это за пристрастие такое у иностранцев коверкать имена и при этом считать, что они правы? Днем для языковой практики она пошла погулять по этому городу с двумя названиями. Обнаружила вкуснейший шоколад, сыр, какого никогда еще не пробовала, огромный фонтан посреди озера, снег, по которому ни разу в жизни не ступала нога ее земляков, аистов, рестораны с каминами. Она, правда, ни в одно такое заведение не заходила, но с улицы видела огонь. От этого возникало приятное ощущение, как будто этот огонь согревал и душу. Сильно удивилась она, когда поняла, что вовсе не все вывески призывают покупать часы. Есть еще и банки, хоть и непонятно, куда столько, жителей-то в этой стране мало. И еще заметила, что внутри этих самых банков почти никого и нет, но решила ни о чем не спрашивать. После 3 месяцев постоянного самоконтроля на работе, взыграла и забурлила в ней ее бразильская кровь. Недаром же все считают бразильянок самыми чувственными и сексуальными. И Мария завела романчик с арабом, который тоже учил французский, в одной группе с ней. Длилась эта связь 3 недели, до тех пор, пока однажды вечером Мария, махнув на все рукой, не решила съездить своим возлюбленным в горы в окрестностях Женевы. А когда вернулась и пришла на следующий день в кабаре, ее позвали в кабинет Роже. Она переступила порог и тотчас была уволена, чтоб другим девушкам неповадно было. Роже чуть не в истерике кричал, что сбылись его худшие ожидания, что в очередной раз он убедился, на бразильянок нельзя положиться. Отчего же нельзя? Очень даже можно. Не помогли ее объяснения. Она, мол, очень плохо себя чувствовала. От перемены климата у нее поднялась температура. Швейцарец не внял и еще посетовал, что вот, мол, изволь-ка снова лететь в Бразилию, искать ей замену, и что лучше бы он набирал югославских танцовщиц, которые и красивее, и гораздо ответственнее относятся к своим обязанностям. Мария при всей своей молодости была далеко не глупа, а вдобавок ее арабский друг объяснил, что по суровым швейцарским законам о труде она может подать на Роже в суд за эксплуатацию, тем более что большая часть заработанных ею денег достается заведению. И она вернулась в кабинет Роже и поговорила с ним на вполне приличном французском языке, употребив слово «адвокат», и, благодаря этому волшебному заклинанию, вышла оттуда, унося зал проклятий и $5000 неустойки, деньги неслыханные. Теперь она могла сколько угодно встречаться с своим арабом, покупать подарки, сфотографироваться на снегу и вернуться домой с победой. Первым делом она позвонила соседям и попросила передать родителям, что у нее все замечательно, она счастлива, перед ней открывается блестящее будущее, так что пусть не беспокоится. Вслед за тем, поскольку номер в гостинице, снятый для нее Роже, следовало освободить незамедлительно, оставалось только отправиться к арабу, поклясться ему вечной любви, принять его веру и выйти из него замуж, даже если придется теперь всегда носить на голове этот странный платок, ничего страшного. Ведь всем известно, что арабы очень богаты, и этого достаточно. Однако араб к этому времени был уже далеко, наверное, где-нибудь в своей Аравии, стране Марии неведомой,

Все наладится, все будет хорошо, я устроюсь, и здесь я, потому что выбрала себе именно такую судьбу. Русские горки — это моя жизнь. А жизнь — это пряная, ослепительная игра. Это прыжок с парашютом, это риск. Ты падаешь, но снова встаешь на ноги. Это то, что называется вылезти вон из кожи. Это тоска и досада, если не удается совершить намеченное. Трудно жить в разлуке с близкими, не иметь возможности говорить на языке, который можешь выразить самые тонкие оттенки чувств и ощущений. Но с сегодняшнего дня, как только мне станет грустно, я вспомню этот парк аттракционов. Что бы я почувствовала, если бы заснула и внезапно проснулась на русских горках? Ну, наверное, прежде всего, что попала в какую-то западню, что мне страшно, что меня тошнит, что я хочу убежать отсюда. Однако, если поверить в то, что рельсы — это и есть моя судьба, а вагончиком движет Бог, то кошмар станет восторгом. Русские горки надежно и бережно доставят тебя в пункт назначения, а пока путешествие длится, гляди по сторонам, вопи от восхищения. Облекать в слова мысли, казавшиеся ей очень мудрыми, Мария могла. А вот следовать собственным советам получалось не очень-то. Подавленность накатывала на нее все чаще, а телефон молчал по-прежнему. Чтобы отвлечься и чем-то заполнить пустые часы и попрактиковаться в языке, она стала покупать журналы со статьями о знаменитых актерах, однако вскоре поняла, что это обходится слишком дорого, а потому записалась в ближайшую библиотеку. Там ей сказали, что журналы не выдают, но предложили несколько книг, которые помогут ей полнее овладеть французским. «Нет, книги мне читать некогда». «Некогда? Чем же вы заняты?» «У меня много дел. Учу язык, веду дневник и...» «Жду, когда зазвонит телефон», — хотела добавить она, но решила промолчать. «Милая, вы еще так молоды», — сказал ей библиотекарша. Перед вами вся жизнь. Читайте, забудьте все то, что вам наговорили, и читайте. Да, я прочла уже много книг. И в эту минуту Мария вспомнила, как охранник Майлсон говорил, нужно, чтобы токи шли. Библиотекарша казалась ей человеком добрым, кротким, участливым, готовым прийти на помощь. Надо обольстить ее. Она может стать Марией подругой. И мгновенно перестроившись, она сказала, «Но хочу прочесть еще больше. Пожалуйста, посоветуйте мне что-нибудь». Библиотекарша принесла ей маленького принца. Вечером Мария стала его перелистывать, рассматривать рисунки на первых страницах, там, где изображена шляпа, которая, по словам автора, никакая не шляпа, а удав, проглотивший слона. «Да что? Он ребенком не был», — подумала Мария. По-моему, это больше похоже на шляпу. Телевизора у нее не было, и со скуки она принялась следить за странствиями и приключениями маленького принца. Хотя начинала грустить всякий раз, как в книжке говорилось о любви, она запретила себе даже думать на эту тему, ибо от подобных мыслей впору в петлю лезть. Книжка ей понравилась, если не считать грустно романтических сцен с лисенком и розой, а главное, отвлекла. Без нее она каждые 5 минут смотрела, не разрядилась ли батарейка в мобильном телефоне. Страшно подумать, что главный в жизни шанс может быть упущен из-за такого пустяка. Мария стала захаживать в библиотеку, вести разговоры с этой женщиной, такой же одинокой, как и она сама, расспрашивать ее о книгах и их авторах. И так продолжалось до тех пор, пока она, подсчитав свои финансы, не поняла, еще 2 недели, и ей не на что будет купить билет. Но поскольку жизнь любит нагнетать мрак для того, чтобы потом ярче блеснуть своей светлой стороной, телефон, наконец, зазвонил. Да, когда после того, как в лексиконе Марии появилось слово «адвокат», прошло 3 месяца, в течение которых проживала она вырванную уроженью стойку. Раздался звонок, и некто, представившийся сотрудником модельного агентства, осведомился, нельзя ли попросить к телефону мадемуазель Марии. «Можно», —

настоящей любви, приключений с неизменным благополучным концом, хэппи-эндом, как в кино или в романах. Кто-то написал, что время не меняет человека, мудрость не меняет человека, и единственное, что может перестроить строй его мыслей и чувств, — это любовь. Какая чушь! Тот, кто написал это, не видел оборотную сторону медали. Любовь и в самом деле, как ничто другое, способна время от времени переворачивать всю жизнь человека. Но вдогонку за любовью идет еще кое-что, тоже заставляющее человека вступать на стезю, о которой никогда прежде не помышлял. Это кое-что зовется отчаяние. И если любовь меняет человека быстро, то отчаяние еще быстрее. А что тебе теперь делать, Мария? Опрометью выбежать из этого ресторана, вернуться в Бразилию, учить детишек французскому, выйти замуж за хозяина магазина тканей или пройти еще немного вперед, провести еще одну ночь в этом городе, где она никого не знает и где никто не знает ее. Неужели всего одна ночь, сулящая немалые и легкие деньги, может завести ее так далеко, что она в скором времени окажется в той точке, откуда возврата уже не будет? Что происходит в эту минуту? Предоставляется ли ей шанс, или пречистая дева испытывает ее? Араб тем временем разглядывал картину Хуана Миро, столик, где любил сиживать Федерико Феллини, гардеробщицу, принимавшую пальто посетителей, и этих самых посетителей, входивших и выходивших. Ты разве не знала? Еще вина, пожалуйста, сквозь еще не просохшие слезы, ответила Мария. Она молилась про себя, хоть бы официант не приближался, поняв, что происходит. А официант, краем глаза, с почтительного расстояния, наблюдавший за этой парой, думал, хоть бы этот араб с девушкой скорее попросил счет, ресторан переполнен, некуда сажать посетителей. И, наконец, казалось, прошла целая вечность. Мария нарушила молчание. Так ты говоришь? 1000 франков? И собственный голос показался ей чужим. Да. — ответил араб, уже жалея о своем предложении. — Но мне ни в коем случае бы не хотелось, чтобы... — Расплатись. Выпьем у тебя в номере. И снова не узнала себя. До этой минуты она была воспитанная, нежная, веселая девушка, никогда не разговаривавшая с посторонними в таком тоне. Похоже, что девушка эта сгинула в никуда. Перед Марией открывалось иное бытие, где дринк стоит 1000 франков, а если перевести в более универсальную валюту, долларов примерно 600. И все было в точности так, как и предполагалось. Она пошла с арабом в его номер, выпила шампанского, мгновенно и сильно опьянела, легла с ним, дождалась, когда он получит оргазм, даже не подумав притвориться, что сама тоже испытала хоть какие-то приятные ощущения, приняла душ в отделанной мрамором ванной, взяла деньги и позволила себе вернуться домой на такси. Потом рухнула в постель и заснула, как убитая. Запись в дневнике Марии, сделанная на следующий день. Я помню все, кроме той минуты, когда приняла решение. Забавно, ни малейшего чувства вины. Раньше я всегда считала, что женщинам, торгующим собой, жизнь просто не оставила никакого выбора, а теперь вижу, что это не так. Я могла сказать «да», могла ответить «нет», никто ни к чему меня не принуждал, ничего не навязывал. Я иду по улице, всматриваюсь в лица прохожих, думаю, а они выбрали себе судьбу сами, или, как это случилось со мной, были выбраны судьбой. Мать семейства мечтала стать моделью, банковский клерк — музыкантом, зубной врач втайне от всех пишет книгу и хотел бы посвятить себя литературе. А вот эта девушка грезит о телевидении, но сидит за кассой в супермаркете. Мне нисколько не жалко себя. Я не чувствую себя жертвой, потому что могла бы покинуть ресторан, унося нетронутое достоинство и пустой бумажник. Я могла бы возмущенно прочесть мораль этому арабу или прикинуться принцессой, которую следует покорять, а не покупать. Я могла бы, да мало ли что я могла бы, но, подобно большинству представителей рода человеческого, предпочла, чтобы выбор пути за меня сделала судьба. Я далеко не единственная, хотя и может показаться, что меня судьба завела на обочину, если не на дно жизни. Но все мы на пути к счастью встречаем неодолимые препоны. Ни один из нас, ни клерк, музыкант, ни стоматолог, писатель, ни кассирша, актриса, ни мать семейства, фотомодель, не обрел счастья. Значит, вот как это происходит. Значит, это так просто. Иностранка в чужом городе, где она никого не знает, и то, что вчера было для нее мукой, нынче дарит чувство всеобъемлющей свободы. Никому и ничего не надо объяснять. Она решила, что впервые за много лет будет думать о себе и посвятит этому целый день. До сих пор ее вечно заботили и занимали другие: мать, одноклассницы, отец, сотрудники модельного агентства, преподаватель французского на курсах, официант, библиотекарша. И она гадала, что думают прохожие на улицах люди, которых видела в первый и последний раз. По правде говоря, никто ни о чем не думал, а уж о ней тем более. Бедная иностранка! Если завтра она исчезнет, даже полиции не хватится.